Я не Чиполлино, я обычный долбоёб, обычный долбоёб, обычный долбоёб. Нет. I'm gonna go to the hospital. Нет. Нет. Я не Чиполлино, я обычный долбоёб, обычный долбоёб, обычный долбоёб. Я извиняюсь за качество записи и не очень хорошую дикцию, но надеюсь, что данный диск послужит повышению общеобразовательного уровня коноработов.